Зашел проводник и расставил на столе кофейный сервиз, налил ароматный напиток. По центру стола поставил тарелку с 6 большими круассанами, каждый размером с батон. «Подскажи, а почему на станции так мало народу?» – спросил я работника поезда, пока тот не скрылся в дверях. «Новоархангельск уже давно не город, а мощная крепость. Здесь практически никто не живет, все предпочитают свои семьи селить в колонии Ярцево». «Понятно», – я кивнул проводнику в знак признательности, он ответил тем же и вышел из купе. Поезд тронулся, а я увидел, как он заехал в туннель. Полминуты, и в щель ударил яркий свет. «Не понял, мы что, были внутри горы?» Я посмотрел на князя Захарова. «Да, крепость находится над входом в пещеру, в ней как раз и разместили железнодорожное депо», – ответил он, сделав пару глотков кофе. «Здесь настолько все плохо, что приходится скрываться внутри пещеры. Сейчас все сам увидишь. Мы ехали через развалины города. Здесь хорошо угадывались очертания широких улиц. Дома стояли полуразрушенные, некоторые из них заросли зеленью со всех сторон. Потом поезд резко повернул вправо, начав кружить вокруг горы с плоской вершиной, на которой стоял Новоархангельск. Мы постепенно спускались. Вокруг были нескончаемые горные вершины. Интересно, как поезд пойдет дальше?» Покружив, он начал пробираться между склонами, то и дело сильно виляя из стороны в сторону. Вдруг раздался глухой рев. Это один из хищных монстров был раздражен проходящим рядом поездом. Послышались хлопки вырывающихся наружу фаерболов и громкий заливистый смех из соседнего купе. Снаружи поднялся шум от применяемой магии. Метрах в 300 здоровый ящер получал все новые и новые удары, выпущенные магами из бронепоезда. «Кто придумал так использовать пассажирский поезд? Настоящий гений», — сказал я, задумчиво следя за происходящим. «Почему?» — спросил Иван. «Это же какая экономия на охране. Впереди едет бронированный поезд, полный людей, часть из которых маги, просто для забавы распугивающие монстров, приблизившихся к железнодорожным путям, а сзади по расчищенному пути неспешно едут товарники», — ответил я. «Железную дорогу построил Пестов. Она ему нужна для вывоза продукции с фабрик, находящихся за внешним кольцом. Эту дорогу местные любят, она стала символом надежды на возрождение колонии. Ведь ранее Новоархангельск был жемчужиной третьего кольца, а сейчас не пойми что. Ребята, а можно я съем ваши булки?» – неожиданно спросил Семен. «Это не булки, а круассаны», – поправил дровосека Иван. «Что ты ерунду городишь? Это рогалик из слоеного теста. Херня полная. Ешь, а не наедаешься ни черта. Уж лучше бы они пирожков с капустой дали, а еще лучше с мясом», – недовольно пробурчал Рубила. «Ешь мой, я не буду», – сказал я. Остальные тоже кивнули, и довольный Семен пододвинул к себе тарелку с круассанами. «Думаю, сейчас самое время познакомиться с новым членом нашего отряда», – сказал я, глядя на медика. Друзья в купе закивали, а маг жизни выпрямил могучие плечи и этим чуть было не занял половину соседнего места, что, в принципе, было не так критично, поскольку он сидел рядом с худым Семеном. Третьему окна разместился наш водник Анатолий. «Князь Николай Юрьевич Захаров», — сказал я как можно официознее, — «потомственный маг жизни. До весны этого года служил в охотничьем полку. Для вас я просто Николай, нам предстоит опасная вылазка, поэтому, чем проще будем друг к другу обращаться, тем лучше», — сказал он, улыбнувшись. «И это все?» — удивленно спросила Магесса, сидевшая по левую руку от меня у окна. «Больше ничего не знаю о князе», — честно ответил я. «Мне было достаточно, что его порекомендовал Прохор». Анастасия удивленно посмотрела на меня, а потом на сидевшего у двери князя. Тот сразу нахмурил брови. «Князь Захаров, один из самых выдающихся медиков-экспериментаторов, не дожидаясь одобрения, начала она. Ему принадлежат почти все научные работы по зоокинезу. Большинство учебной литературы ссылается на его труды, а лучшие вузы империи давно охотятся за Николаем Юрьевичем, чтобы заполучить к себе в преподаватели». «Николай, это правда?» – удивился я. «Почему вы это не рассказали в Ярцево?» И Прохор тоже молчал. «Вот этим вы мне, Антон, и понравились. Если б знали, наверняка начали бы уговаривать, и я бы точно не согласился. А так я с вами на равных», — сказал медик. «Зоокинез, это что такое?» — спросил Семен. «Это особенный дар, который может открыться у медиков после овладения 4-м уровнем магического источника. Он позволяет управлять животными на расстоянии, пользуясь только силой мысли». «А как?» — дровосек потер подбородок. а вы моим друндом сможете управлять, если окажусь в твоих краях, можно будет попробовать. Не надо никуда ехать, он с нами, на одном из товарных поездов, которые мы сопровождаем. Я вас в Балтийске познакомлю, Семен взял с тарелки последнюю булку. Замечательно, теперь я представлю своих друзей, я посмотрел направо. Это Иван Давыдов, лучший стрелок, какого мне только доводилось встречать. Князь Захаров протянул Ивану руку. Сильное рукопожатие, убирая руку, сказал Николай. Если позволите, я оценю ваше здоровье и состояние источников. Нам путешествовать долго, и, думаю, будет полезно учитывать эту информацию. Почему бы нет, сказал Давыдов. Остальным эта идея тоже понравилась, и они закивали. Но друзьям нечего было скрывать в отличие от меня. У вас, Ваня, очень крепкое здоровье, завидую. Вы предрасположены к магии земли, сказал князь. Вы увидели мой магический источник, удивился Иван. Да, он есть, но так и не пробудился. Давыдов довольно кивнул и откинулся на спинку дивана. Анастасия Чечерина, наша магесса-фортификатор, представил я девушку. Разрешите, Николай взял руку Насти и поцеловал ее. Сильный источник. Хорошие перспективы дорасти до 6-го или даже 7-го уровня. А да у вас на днях случился переход на 4-й уровень. Вы хотите сказать, что я уже взяла его, но почему тогда не чувствую этого? Да, Анастасия, вы перешли на 4-й. То, что еще не чувствуете этого, хорошо, и чем дольше у человека такое ощущение, тем лучше. Но почему, объясните. Есть два вида магов. У первых процесс происходит медленно, как у вас. Для них обычно переход на новый уровень не такой болезненный, как для вторых, у которых переход на новый уровень магического источника происходит одномоментно. Такие люди обычно могут впасть в безумие и потерять контроль над собой. Особенно опасно, когда это происходит во время схватки. Таких магов стараются изолировать, чтобы они не поубивали остальных. Подождите, попыталась понять главное Настя, вы только что сказали, что у меня уже 4-й уровень. Да, у вас уже 4-й, медик улыбнулся магессе. Со дня на день вы почувствуете прилив магических сил. Ура! Не сдержала эмоций Настя. Она сначала засмеялась, затем захлопала в ладоши, а после обняла меня. Ты прямо как твоя мать, такая же жизнерадостная. Вы знали мою маму? Удивилась магесса. Да, пару раз встречал ее на фронтире. Она была одним из самых талантливых боевых магов Земли, с кем мне приходилось видеться. Как она, кстати, поживает? Пропала без вести 10 лет назад в одной из экспедиций за внешним кольцом, абсолютно спокойно сказала Настя. Когда вы ее видели? Медик поджал губы, задумавшись. Примерно лет 10 назад и видел, ответил он, переведя на меня взгляд. Я понял, что надо было спасать Николая. Хотя от нашей магессы теперь он не скроется, придется все рассказать про ее маму. Анатолий Гаврилов, я представил водника. Очень приятно, Захаров пожал ему руку. ХММ, ненадолго задумался медик, у вас хороший потенциал для роста. Около месяца назад вы взяли 3-й уровень и уже изрядно прокачались. Вполне вероятно, что из путешествия вернетесь уже с 4-м. При этих словах Толя широко улыбнулся и задумчиво почесал подбородок. Семен Рубило, представил я дровосека. Князь пожал ему руку, а потом не стал отпускать ее. Он начал пристально смотреть Семену в глаза, потом резко отдернул руку и потряс головой. «Сокравр?» – спросил настороженно маг жизни. «Не знаю», – дровосек пожал плечами, «я себя только с 10 лет помню, и то урывками». «В бою в безумие впадаешь?» – уточнил Николай. Рубило покосился в мою сторону, а потом растерянно покачал головой, а потом, видимо, решился и пару раз неуверенно кивнул. «Сколько тебе полных лет?» – спросил лекарь, а затем сам ответил на свой вопрос. «Точно, ты же не помнишь детство. С Семеном все в порядке?» – спросил я. «Да, все отлично, просто у вашего друга со дня на день должна произойти инициация. К какой из стихий у него расположенность?» «Предполагаю, что ваш друг Сокравр, маг Земли, обладающий некоторыми навыками целителя. Поэтому неудивительно, что он постоянно хочет есть», – сказал медик. «Сколько мы его знаем, он постоянно голоден как волк», – не смог удержаться от подколки Иван. «Антон», – Захаров перевел взгляд на меня, – «хотите, о вас что-нибудь расскажу?» «В другой раз», – сдержанно улыбнулся я. «Ну как знаете», – прищурив левый глаз, – сказал лекарь. Глава 16. Дарья Рыбакова. Предыдущий день. 9 часов вечера. Колония Ярцево. Родовое имение Подлесных. Да пошел он. Да чтоб его. Я собиралась выйти за него замуж. Да я лучше удавлюсь. Уйду в орден непорочных магес. Нет, стану влиятельной матроной, как мама или Елена Петровна, и отожму у него родовое поместье за долги. Не захотел брать меня с собой за внешнее кольцо колоний, потому что там опасно, черта с два, это просто отговорки, способ отделаться от надоевшей девушки. Так бы и сказал, что не хочет на мне жениться. Зачем выдумывать какой-то бред? Настю Чечерину он с собой берет зачем-то, ей там не опасно, или ее типа не жалко. Пинаю носком туфли оброненный кем-то веер, представляя, что это голова противной дочери губернатора Чусового. Кто ревнует? Я. Да не нужен мне ваш Минский, и Пожарский тем более. Пусть сгинет там за внешним кольцом, я ни слезинки не пролью. Стерла ладонью слезы, намочившие щеки, и решила, что нужно спрятаться на балконе, пока кто-нибудь не увидел, как я позорно реву. Нашла себе укромное место за цветочной композицией в напольных катках. Рядом перила и бархатные занавески, схожие цветом с моим платьем. Если что, буду притворяться шторой. Подставила лицо прохладному воздуху в надежде успокоиться. Под балконом светился ночной сад Подлесных. Деревья и растения были высажены с учетом характерного для темного времени суток люминесцентного окраса. Из парковых аллей и клумб выстраивался витиеватый геометрический рисунок. Красиво. Когда отберу у Антона его поместье, высажу там растения, чтобы ночью их свечение складывалось в слово «козел». «Даша, вы здесь?» На балкон вышел Александр Подлесных. Он принялся вертеть головой, пытаясь найти меня в полумраке. Наследник Подлесных что-то уж слишком часто подходил ко мне с разговорами за сегодняшний вечер. Я не имела никакого желания вежливо общаться сейчас с кем-нибудь из мужчин, так что бесшумно сделала шаг за портьеру и затаилась. «Госпожа Рыбакова», — донесся до меня голос Подлесных. «Дашенька, где вы?» «Нет меня», — прошипела я почти беззвучно сквозь зубы и спряталась еще подальше за портьеру. Неожиданно почувствовала спиной дуновение ветра и растерянно обернулась. Казалось, что здесь должна быть стена, однако ее не было. Видимо, я попала на территорию приватного балкона, примыкающего к одной из личных комнат хозяев. Я подошла к большой стеклянной двери и бесцеремонно заглянула в комнату. Это был кабинет. Большой письменный стол стоял почти по центру комнаты, напротив балкона, чтобы работающий за ним человек мог любоваться видом на парк. Ну и отлично. Думаю, Елена Петровна не будет против, если я посижу здесь в уголочке, подальше от Александра. На балконе стоит большое ротанговое кресло с бархатными подушечками в цвет портьер. Я двигаю его поближе к перилам балкона. Наплевав на приличие, усаживаюсь, поджав под себя ноги, и всматриваюсь в светящуюся даль. Вот посижу так 10 минут, успокоюсь и поеду домой. Хватит с меня светских приемов. За моей спиной где-то в комнате хлопнула дверь и послышались торопливые шаги. Я уже собралась встать, чтобы извиниться за свое вторжение, но услышала голос Елены Подлесной. «Зачем ты разбил бутылку?» — раздраженно спросила она. «Это подозрительно, неужели не понимаешь?» Я обернулась. Кажется, кресло стояло так, что зашедшие в кабинет люди не видели меня. «А что мне было делать?» — ответил мужской голос. «Он собирался угощать этой отравой вас, княгиню Рыбакову и своих друзей. Если через пару дней начнут массово умирать люди, это тоже будет выглядеть чертовски подозрительно». Я узнала по голосу Романа Ивановича Разумовского и втянула голову в плечи. «О чем они говорят? Отрава? Кто должен завтра загнуться?» «Не волнуйтесь, Елена Петровна, этот выродок Минский Пожарский вылокал достаточно», — со злобой в голосе процедил губернатор. «Если бы он что-то заподозрил, то вел бы себя по-другому. Давай скорее противоядие, а то мне не по себе». По моей спине прокатился холодный пот. «Что он сказал? Причем тут Антон?» — послышался звон склянок, а затем тишина. «Сколько ему осталось?» — в голосе княгини Подлесных звучал металл. 100 часов, — сказал губернатор. «Чудный яд. Жертва загибается в муках почти через неделю после отравления, и никто уже не вспомнит, что и где несчастный пил. Вот, припрячь куда-нибудь». «Ох, Разумовский, надеюсь, так оно и будет. Нет здесь места всяким выскочкам со дна, проваливший инициацию изгой. Кто он такой, чтобы ставить нам условия? Потерпите, милая, совсем немного. Можете пока готовить трогательную траурную речь для крестьян его деревни». Сердце бешено стучало в груди. Я даже испугалась, что заговорщики могут услышать это. Они отравили Минского, он теперь умрет, вот так, не вернувшись и не посмотрев мне в глаза, я вдруг представила, что Антона больше нет, и мы никогда не увидимся. Только что нанесенная обида растаяла как дым. Какая разница, что он мне наговорил? Я хочу, чтобы он жил, обязательно жил, хоть с Чичериной, хоть с самкой Друнда. А в следующую секунду я услышала приближающиеся шаги, неловко попыталась встать, чтобы спрятаться обратно за портьеру. Юбки не дали сделать это бесшумно. Я чуть не грохнулась на пол, ротанговые ножки заскрипели, отъезжая в сторону, и я увидела мрачный взгляд губернатора, выглянувшего на балкон. Дарья Рыбакова, он произнес мою фамилию так, будто застал на месте преступления. Но это они организовали убийство Антона. Что здесь? На балкон выглянула Елена Петровна. Даша, ну что же вы? Вы, я все-таки встала на ноги и попятилась назад к бархатной портьере. Держи ее, Роман Иванович, скомандовала княгиня Подлесных. Губернатор кинулся вперед и уже через пару секунд затащил меня в кабинет. Что будем делать? Мрачно спросил Роман Иванович. Елена Петровна закрыла на ключ балконную дверь и активировала висящий рядом с окном артефакт, вероятно, поставив магический барьер, не позволявший разбить стекло. Сейчас ничего, нужно возвращаться к гостям, пока нас не хватились. Княжна Подлесных чопорно одернула на себе платье. Дашенька пока посидит здесь и подумает, чью сторону следует занять. По лицу вижу, что ей нужно подумать. Это же убийство, горячо выпалила я. Так нельзя. Тревога за Антона скрутила живот. Это способ вернуть спокойствие в наши земли, заявила Елена Петровна. Честное слово, Дашенька, прорыв монстров не так страшен, как этот выскочка. Пора бы вам уже повзрослеть и понять, что власть не передается по наследству. Каждому поколению приходится отвоевывать ее заново. Я свою не отдам, и вам не советую. Княжна Подлесных вместе с губернатором направились к двери, ведущей в коридор. Вы ничем не поможете ему, даже не пытайтесь, сказала Елена Петровна. Посидите немного под замком, не до вас сейчас. С этими словами заговорщики закрыли меня в кабинете. Первым делом я перевернула кабинет в поисках противоядия. Очевидно, губернатор пил что-то вместе с Антоном, и я отчетливо слышала, как он просил у Елены Подлесных склянку, а затем велел убрать ее куда-нибудь. Все открытые полки и ящики ничем не помогли. В коробках, стоящих на комоде, было пусто. Я простучала стену в поисках тайника. Ничего. Когда прошел час, и я уже отчаялась, удалось отыскать в столе потайной ящик. Еще через полчаса мне удалось открыть его с помощью шпилек. Часть прически рассыпалась, и волосы упали на плечи, но мне было плевать на это. Если не спасу Антона, то никогда себе этого не прощу. Справившись наконец с ящиком, я достала оттуда стеклянный пузырек с желтоватой жидкостью. Боже, надеюсь, это то, что нужно. Трясущимися руками убрала емкость в карман платья. Теперь нужно было выбраться отсюда. Я попыталась открыть дверь на балкон, но, как и предполагала, та не поддалась. Попробовала разбить стекло магией, но артефакт, включенный Еленой Петровной, без труда поглотил мой поток. Попробовала разбить артефакт, не вышло. Кинула в балконное стекло стул, бесполезно. Бросила эту идею и пошла ломиться в дверь, ведущую в коридор. Сначала попыталась вскрыть магией замок, но дверь была зачарована, как и та, что вела на балкон. Тогда я стала стучать по ней кулаками, потом разбила об дверь чайный сервиз. Наконец, отодрав от стены старый латунный подсвечник, я начала долбить им, но быстро выдохлась и села спиной к ненавистной двери. Услышала звук вставляемого в замочную скважину ключа. Быстро отскочила от двери. «Дашенька, вы здесь?» – раздался голос Александра. Он увидел меня и мерзко улыбнулся. Быстро вошел и тут же закрыл за собой дверь на ключ. «Маменька мне сказала, что поймала в кабинете шпионку», — сказал он, засовывая ключ от двери в карман. «Саша, выпусти меня», — взмолилась я. «Нет», — протянул он. Он был уже сильно под градусом и слегка пошатывался. Впрочем, ничего удивительного, княжич никогда не знал меры. «Саша, отпусти меня, пожалуйста», — вновь повторила я. «Неа», — он расставил руки пошире и пошел в мою сторону. «Не приближайся». Я вытянула вперед подсвечник, которым била до этого по двери. От моих действий он еще больше расплылся в идиотской улыбке. Вот же сволочь. А ведь я слышала, как маменька уже обсуждала возможную помолвку Саши с моей младшей сестрой Юлей. Ну уж нет, я расскажу, что творится в этом, с виду приличном, доме. Бросила подсвечник, тот летел прямиком Александру в голову, но натолкнулся на невидимую магическую защиту и упал на пол. Отступила к столу, в его сторону полетели пепельница, графин, увесистая чернильница. «Ха-ха, дура, чего ты сопротивляешься?» Он остановился. Теперь княжич даже не пытался отклониться от летящих в него предметов, полностью доверившись магическому амулету защиты. «Хотя, нет, продолжай, меня это еще больше заводит». Он начинает расстегивать пуговицы на своем пиджаке. «Расскажу все своему парню, и он подвесит тебя за яйца к потолку», — крикнула я и отступила к камину. Теперь в Александра полетели поленья. «Не боюсь я никого. А сможешь ли рассказать? Это еще вопрос. Может, тебе понравятся мои ласки». «Хе-хе». Он подошел совсем близко. Нащупала кочергу и ударила ею, но амулет защиты выдержал этот удар. Попробовала магией, но это смешно. Куда моему первому уровню тягаться с сильным амулетом защиты против магических и физических атак? Саша подошел вплотную. Он попытался ухватить меня за платье, но я отбилась. Тогда он размахнулся и наотмашь ударил меня по лицу, так что я упала и отлетела в сторону. Как я могу мериться силой с мужчиной? Александр, довольный своим ударом, навалился на меня. Я из последних сил пыталась выкрутиться, но ничего не получалось. Нанесла еще пару ударов кочергой, тщетно, хотя мне показалось, что от последнего аура амулета подсветилась синим. Неужели я его разрядила? Саша схватил мои руки, завел за голову, зафиксировал своей рукой, освободив другую. «Вот сволочь, Антон тебе яйца точно оторвет, незачем они таким дебилам». Поняла, что у меня остался последний шанс. Вот, на стене прямо над нами на здоровой деревянной подставке висела голова монстра. Сконцентрировавшись, я попыталась ударить ледяной стрелой в щель между стеной и подставкой. «Ты что творишь?» Александр встряхнул и сильнее сжал мои руки, а свободной рукой пробовал забраться мне под платье. Я снова попыталась свалить чучело твари ледяной стрелой. Саша поднял голову вверх как раз в тот момент, когда у меня, наконец, получилось. Трофейная голова монстра полетела на монстра, вот ирония. Он попытался выставить для защиты руки, но нет, трофей упал этому придурку на голову. Я же, как только высвободилась, откатилась в сторону. Встала, одернула платье. Этот урод лежал, придавленный головой бородача. Он явно дышал, значит, оглушен. Я пошарила по его карманам в поисках ключа от двери, но сначала мне попался кошелек, затем артефакт запуска его автомобиля и, наконец, долгожданный ключ. «Чтоб ты сдох!» Я со всей силы ударила его острой туфлей по паху. Надо было бежать спасать Антона. Я бросилась к двери и вскоре оказалась на улице. Что делать? Взгляд сразу зацепился за фонтаны, стоящие около него автомобили. Где машина этого засранца? Уселась, вставила артефакт запуска в отверстие, и машина завелась. Я схватила руль обеими руками. Они тряслись. Сейчас мне так хотелось пожалеть себя и зарыдать, но нельзя. Проверила бутылек с противоядием. Он на месте, не разбился. Протерла глаза тыльной стороной ладони и поехала в сторону ворот. Не доехав 50 метров, надавила на клаксон. Для машины хозяина охрана должна открывать ворота заранее. Я надавила на педаль газа. Теперь главное поспешить. Сейчас приеду к Антону, все ему расскажу, он сообразит, что делать дальше. А еще он должен будет извиниться. Ведь он был неправ, что оставил меня вчера. Доехала до Борисовки, когда встало солнце. Оно сразу повисло высоко в небе, как это бывает в колонии Ярцева. Я неслась на спортивном кабриолете, популярном у здешней молодежи. У Подлесных была шикарная быстрая машина, так хотелось надавить на педаль газа изо всех сил, но я боялась не справиться с мощью, скрывающейся под капотом. Ветер обдувал меня, развивая растрепанные волосы. Слезы высохли, на душе постепенно становилось легче. Что мне скажет Антон, когда увидит вновь? Он удивится. Может быть, я его разочарую? Навстречу мне ехал автомобиль, это был черный «Волга-Балт», таких на всю колонию лишь 4. Это точно автомобиль губернатора Романа Ивановича Разумовского. Я выехала на середину дороги, нажала на педаль газа посильнее. А что будет, если он не свернет? Нет, не хочу об этом думать. Он трус, значит, и водитель у него трус. А если нет, вдруг мы врежемся? Тогда Антон не узнает о том, что отравлен, и я не спасу его. Вильнула немного правее. Разъехались. На приборном щитке загорелась красным светом какая-то лампочка, до этого она судорожно мигала словно метроном. Вот я перед стеной усадьбы Пожарских, страшных трупов здесь больше не было, дорогу тоже подлатали. Нажала на клаксон и понеслась к воротам, которые никто не собирался открывать. Не доехала 10 метров, остановилась, точнее, машина заглохла. А я продолжала и продолжала сигналить, будоража всю округу. Ворота немного приоткрылись, из них вышел одноглазый пожилой мужчина. Он подошел, участливо посмотрел на меня, потом аккуратно взял мою левую руку и отодвинул ее от руля. Только тут я поняла, что все это время так и давила кнопку клаксона. «Сударыня, я могу вам чем-то помочь?» – учтиво спросил мужчина. «Антон, где Антон?» – чуть не заорала я. «Он недавно уехал, думаю, через 2-3 недели вернется», – так же спокойно продолжил он. «Вы не понимаете, он погибнет, если я не смогу ему передать информацию. Куда он направился? В какую колонию?» «Не знаю», – мужчина пожал плечами, – «мне лишь известно, что вначале они должны ехать в колонию Новоархангельск, а там в Балтийск. А вы случаем не княжна Дарья Рыбакова?» Я кивнула. «Подождите, пожалуйста, Антон просил кое-что вам передать, если вдруг приедете сюда до его возвращения». Мужчина повернулся и быстро пошел в сторону огромных ворот. «Балтийск – это город, в котором у моей семьи настоящий флот. Оттуда наши рыболовные суда расходятся по окрестным колониям. Если он отправился через этот город, я точно узнаю куда. У моей семьи там везде глаза и уши». Попыталась завести автомобиль. «Может, мне удастся перехватить Антона до перемещения в колонию внешнего круга». Машина не завелась. Что-то громыхало внутри, но не более. Я вылезла из нее, рыча от ярости. Ударила пару раз по двери туфли. Больно. Тогда проделала то же самое с колесом. Уже не так больно. «Сраная машина. Как я ненавижу тебя и твоих хозяев подлесных. Как я ненавижу Антона. Почему не дождался меня и уехал? Ненавижу, ненавижу». Я села на землю, оперевшись спиной о колесо, и зарыдала. «Сударыня», — раздался голос одноглазого мужчины, — «вот, возьмите». Он протянул мне платок, я вытерла слезы, посмотрела на бодрого старичка. «Вот, он протянул мне что-то длинное, завернутое в тряпицу». Встала, оперевшись на руку мужчины, приняла сверток, развернула. У меня в руках оказалась рапира. «Рапира, Антон, ты издеваешься?» — выкрикнула я в небо. «Это твой прощальный подарок? Значит, ты все же решил меня бросить, негодяй? Ненавижу». Я вытащила рапиру из ножен. У нее был удобный хват. Легкая, колкая, проворная. Пару раз взмахнула ей. «Но зачем она мне? Зачем мне эта зуботычина? Я фехтовать умею, но это так, баловство. Лучше бы яхту подарил, я бы ходила под парусом и вспоминала о нем, а это бесполезная игрушка, которая будет пылиться в шкафу. Ладно, отставить сопли. Надо как-то добраться до города. Вы можете меня отвезти в город?» — спросила я мужчину. «Похоже, машина сломалась, и я не знаю, как ее завести». «Да, как раз планировал туда ехать. Надо забрать новую машину Антона Всеволодовича». Старичок довольно улыбнулся. «Вы представляете, губернатор отдал ему свой «Волга-Балт». А-а-а!» — завопила я от злости. «Выходит, в той машине, что встретилась мне по пути, ехал Антон со своими друзьями, а еще там была эта белобрысая лохудра». Не сдерживая в себе ярость, я со всей силы ударила рапирой по автомобилю. Раздался оглушительный треск, и машину разрубило пополам. Я в шоке вытащила оружие, а машина окончательно развалилась на две части. Я посмотрела на рапиру вмиг просохшими от удивления глазами. «Антон подарил мне клинок водяной стихии». Глава 17. 7 часов вечера. Колония Новоархангельск. Окрестности Балтийска. Поезд резко сбавил ход. Сейчас он плелся со скоростью пешехода. «Странно, почему затормозили?» — разглядывая мир в смотровую щель, сказал водник, сидевший у окна. «Уже больше часа мы ехали по равнине, за окном были только непроходимые леса и зеленые луга. Горы и холмы остались далеко позади. Что ты видишь?» — спросил Анатолий, маг жизни. «Мы проезжаем через заброшенную деревню, они и раньше попадались, но поезд ни разу не притормаживал». «Секунду», — лекарь достал часы, задумчиво посмотрел, — «похоже, мы уже подъехали». «Вот как за беседой время пролетело, я и не заметил». «Это уже Балтийск?» — спросил Анатолий. «Нет, но уже скоро, сейчас тут будет немного шумно». Николай потянулся, сложил пальцы рук в замок и вывернул ладони так, что раздался хруст. «У-у-у», — разнеслось по вагону, а лампа в купе несколько раз мигнула. «Сейчас будет возможность немного размяться». Медик вытянул одну из рук в сторону окна, сустав на ней хрустнул. «Обычно ко времени прибытия поезда в Балтийск выманивают крупных тварей. «Господа», — раздался голос проводника, — «среди вас водники есть?» «Да, я», — сказал Толя, приподняв руку. «Сюда еще одно тащи», — крикнул служивый кому-то в коридор. «Приятных развлечений», — он кивнул и пошел дальше, не закрыв двери. Вскоре к нам в купе зашел парень в форме работника состава и поставил на пол кувшин без крышки, литров на 20. «Если вода закончится, позовите, принесу еще один, но экономьте. У меня приказ не больше 2 кувшинов на мага», он поклонился и убежал. Друг за другом раздались 2 оглушительных хлопка, поезд аж содрогнулся. Это выпустили залп орудия крупного калибра, стоящие спереди и сзади бронесостава. По всей видимости, выманили каких-то очень крупных тварей. «Обычно эти калибры молчат», — довольно сказал медик. Смотрящая в окно Магесса начала делать взмахи руками, похоже, она принялась за дело, приметив жертву, до которой может дотянуться. «Семен, давай местами поменяемся, хочу поближе к окну сесть», — сказал Захаров, привстав. «Похоже, у наших магов намечается хорошая тренировка. Заодно можно будет оценить, на что способен новый член команды». Николай, Анатолий и Анастасия полностью перегородили окно. Что-то разглядеть в щель не представлялось больше возможным. Оставалось только наблюдать за магами и догадываться, каких тварей они сейчас усмиряли. Анатолий одну руку протянул к кувшину, из которого к его пальцам сразу потянулась тонкая струйка воды. Второй рукой он водил вдоль своей части окна, отправляя в полет все новые и новые ледяные стрелы. Перед его указательным пальцем появлялась тонкая струйка воды, которая вмиг леденела и обрастала кристаллами льда, сформированным за счет влажного воздуха купе. Из-за этих действий воздух вокруг стал сухим, а в горле начало першить. Магесса веселилась от души. В прежних боях, что в безымянном переулке, что у меня на утесе, она была серьезно и сдержана. Здесь же она радовалась, то и дело купе наполнял ее звонкий смех. Такой она мне нравилась больше. Захаров сначала просто сидел рядом с Анатолием, потом не выдержал, опустил столешницу вниз и разместился по центру. Чтобы оказаться на одном уровне со смотровой щелью, ему пришлось присесть, и он не постеснялся этого. Николай начал делать пассы руками, явно применяя магию. Иван выхватил из кобуры пистоли, намереваясь присоединиться к магам. «Стоять!» Я схватил его за плечо, незачем патроны тратить. «Пойдем к проводнику, может, дадут за казенный счет пострелять». Я, вроде, пулеметные гнезда на крыше видел. Потом перевел взгляд на Семена. Тот разочарованно смотрел на веселящихся магов, явно желая тоже поучаствовать. «Не переживай, еще намашешься топором», — приободрил я дровосека. «Пойдем со мной, может, найдем местечко, откуда будет удобно наблюдать». «Эх», — тяжело вздохнул Рубило и встал. Я вышел в коридор. Здесь тоже были амбразуры, часть из них занята пассажирами. Кто-то просто наблюдал за происходящим, а кто-то применял магию. Но, судя по звукам, основная баталия происходила со стороны, где находились окна купе. «Милейший», — я подозвал жестом проводника, — «у нас в команде есть первоклассный стрелок. У вас найдется подходящее оружие для него». Служивый безошибочно понял, что я говорю об Иване. Бросил взгляд на его револьверы, потом пристально посмотрел на рукояти пистолей. «Двухзарядные?» — спросил проводник Давыдова. «3, работа с крабеля», — сухо ответил Ваня. «ХММ, дорогое у вас оружие», — говорят, — «они осечек практически не дают». С легко читаемой завистью проводник уставился на пистоли Ивана. «Пока ни одной не было», — кивнул Давыдов. «Пойдемте, познакомлю вас с моей метрольезой 25-го калибра», — он улыбнулся, поманив за собой Ивана. «Мы прошли в самое начало вагона. Там напротив купе проводника служивый зацепил железным крюком лестницу, уходящую в потолок, и потянул ее вниз. Еще минута, и в коридоре торчали только ноги Ивана, а он вовсю начал палить по тварям из оружия, установленного во вращающейся башенке на крыше поезда. Проводник какое-то время понаблюдал за выстрелами Ивана через окно своего купе, потом довольный вышел. «Хороший стрелок», — он улыбнулся мне. «Можно от вас взглянуть?» — спросил Семен, указывая рукой на окно в купе проводника. Тот лишь кивнул, давая разрешение. «Хочу понаблюдать за всем происходящим вокруг поезда. Это возможно?» — спросил я. «Сложно. Боюсь, я вам ничем помочь не смогу. А если так?» В моей руке оказалась монета, которую я ловко несколько раз прокрутил между пальцами. «Ладно, недолго думая», — сказал проводник. «Чувствую, ваши спутники в этом рейсе помогут победить. У вас соревнование с другими вагонами по количеству убитых тварей», — предположил я. Можно и так сказать, по-настоящему учитывается много параметров. Количество, размер, опасность твари. А кто же ведет подсчет? Как можно это все учесть? Ао, да вы просто не знакомы с нашим завхозом. Не знаю, как ему это удается, но он подмечает все. Мы пару раз вместе с охотниками проверяли количество убитых тварей. Так погрешность была меньше 5%. Я одобрительно кивнул. Проводник провел меня в центр вагона и спустил лестницу. Поднявшись до середины, я оказался в металлическом куполе, небольшой надстройке на крыше вагона. Здесь была смотровая щель, а купол свободно вращался по кругу, позволяя наблюдать за происходящим со всех сторон. На уровне рук можно было открыть две амбразуры. Видимо, эта ниша была огневой точкой боевого мага. Подразумевалось, что туда он мог засунуть руки. Оглядевшись вокруг, я увидел, что мы сейчас ехали в 300 метрах от огромной каменной стены. Размером она была, наверное, с 20-этажный дом, кое-где виднелись башни. Скорее всего, за ней прятался город, в который мы ехали, Балтийск. Дорога тянулась вдоль стен, и пока было неясно, как далеко. Но впереди, буквально километрах в 3, уже виднелось море. По обе стороны от путей угадывались развалины старых домов. От большинства из них остались лишь каменные основания. Справа от дороги до стены все поросло травой, больших деревьев не было, лишь мелкие кустарники. С левой стороны ситуация была другая. Здесь словно шли нескончаемые боевые действия. Чем ближе к железнодорожным путям, тем больше наблюдалось следов от воздействия магии. Земля словно была вспахана неумелым работником, много где виднелись воронки от взрывов, зелень была выжжена. Но вот в 100 метрах от путей появились одинокие деревья, в 300 целые рощицы, а в полукилометре виднелся нетронутый лес, из которого в сторону поезда спешили все новые и новые твари. Но как они выманивали монстров на погибель? А, вот, большие кучи распотрошенных тел лежали метрах в 30 от железной дороги. Сюда, походу, стаскивали всех ранее убитых тварей. Посмотрел вперед и увидел, как поочередно снимались с приманок маскировочные купола. Теперь я, кажется, понимал всю гениальность этой простой схемы. Бронепоезд сам по себе был отличной боевой единицей. А если в него еще усадить с полсотни магов, которые ради развлечения будут убивать осаждающих стены города монстров, да еще и бесплатно. После проезда состава на поле битвы выпускали зачищающие команды, которые добивали раненых и трофеи или тварей. Их туши сваливали в кучи, а после накрывали маскировочными куполами, которые не только скрывали останки от лишних глаз, но и маскировали запах. А перед следующим поездом приманку показывали тварям, выманивая из леса. Не удивлюсь, если это тоже была задумка фабриканта Пестова. Я услышал жуткий рев, а передняя пушка состава ударила очередным залпом. Заметил здоровую тварь, поедавшую одну из куч с приманкой. Она была просто огромна. Странно, что я ее не заметил раньше. Видимо, принял за большую неровность или развалины здания. Получив по телу прямой залп, она завопила и начала вставать на длинные ноги. Размером тварь была с 5-этажный дом на 3 парадных. Боюсь даже представить, сколько она весила. Поезд неспешно приближался к ней. Надо заметить, что кроме этого великана, было больше сотни крупных тварей. От тех, что размером с легковую машину, и вплоть до броненосцев и платибелодонов, которые размером больше грузовика. Состав проходил словно раскаленный нож по маслу. Как только твари оказывались в зоне видимости магов, сидевших в бронепоезде, в них сразу же летела магия. Чем ближе тварь была к составу, тем больше ей доставалось. Да, были монстры, которые убегали с поля боя ранеными, но не доходили даже до леса. Они становились жертвами своих более осторожных собратьев, не желавших приближаться к железнодорожному полотну. Поезд вновь содрогнулся от выстрела главным калибром. Снаряд попал в тело крупной твари и взорвался. Она потеряла 2 из 6 конечностей, но устояла. Из раны пульсировала ярко-желтая жидкость, которая, словно сильная кислота, обжигала твари поблизости. Появился белый дымок. Я заметил, что один из больших монстров, платибелодонов, начинает вести себя крайне непредсказуемо. Он нагрызается на соратников и начинает на них нападать. Вот она, магия нашего медика, зоокинез, в действии. Разобравшись с монстрами вокруг себя, платибелодон бросился на великана, вгрызаясь зубами в оставшуюся с левой стороны ногу. Сильный вой, и тварь завалилась на бок. Тут же, как по заказу, в ее брюхо ударило множество магических залпов пассажиров поезда. Еще несколько мгновений, и тварь уже не двигалась. Подопечный нашего мага начал расправляться с новыми монстрами. Впрочем, недолго, вскоре он умер от удачного огненного выстрела, выпущенного из соседнего вагона. Но вот я уже вижу новую тварь, которая нападает на своих сородичей. Интересная у Николая магия, он словно кукловод выбирал для своего представления новую жертву, чтоб под конец удачно подставить ее под чей-нибудь выстрел. Похоже, нам с ним повезло. Еще минут 20, и поезд резко вильнул в сторону городской стены, не доезжая буквально чуть-чуть до морского побережья. Впереди открылись ворота в железнодорожный туннель. Сейчас мы заедем в Балтийск. Я спустился со смотровой, дождался довольного Ивана и хмурого Семена, идущих из начала вагона. Не меньше 30 тварей уложил, радостно поведал Давыдов. Ничего, в следующий раз я тебя сделаю, буркнул недовольно дровосек. Пойдемте поинтересуемся, какой счет у наших магов, сказал я, заходя в купе. Магесса откинулась на спинку сиденья, явно уставшая, но довольная. Она улыбалась. Захаров поправлял на себе одежду, отряхивая штаны от пыли. Анатолий с восхищением смотрел на нового члена нашей команды. «Сколько набили?» – недовольно спросил Семен. Маги не ответили, а лишь улыбнулись. «Николай, а ты любых тварей вот так подчинять можешь?» – спросил я. «К сожалению, нет, но работаю над этим», – ответил он, повернувшись ко мне. «Ты наблюдал за боем, как я мог такое пропустить? К тому же было очень интересно увидеть, как работает зоокинез. А ты мог захватить управление над шестиногим монстром? Нет, он слишком большой. Мой предел – это платибелодон. Но он тоже огромный», – удивился я, усевшись на диван в купе. «Огромный, но весьма туп. Здесь все от развития мозга твари зависит, а еще от сопротивления магии. Вот, к примеру, насекомоподобные весьма безмозглы, но муравьиды имеют сопротивление к магии, а у филантов вообще коллективный разум. Понял. Кстати, а как называется тот здоровый монстр? Я что-то не помню, чтоб его в бестиарии проходили. Колембала. Это весьма коварная тварь, к себе обычно не подпускает. Ее можно встретить только в этом секторе миров. Странно, что она до третьего кольца добралась, я ее здесь раньше не видел. Эта шестиногая тварь плюется кислотой на несколько десятков метров, и что самое обидное, даже амулет защиты не поможет. Точнее, поможет буквально на мгновение, и все, ты труп. Да, надеюсь, там, куда мы направляемся, их немного. Много, наш медик невольно улыбнулся, там еще и пострашнее встретим. Поезд несколько раз мотнуло в сторону, а снизу раздался характерный для смены пути скрежет колес. Еще немного, и мы остановились. Тут же коридор заполнили пассажиры, спешившие покинуть состав. «Посидим в купе», — сказал Захаров, вытягивая ноги. «Почему?» — спросил Семен. «Из поезда никого выпускать не будут, пока последний грузовой состав не въедет в ворота. Потом маги осмотрят поезда снаружи и убьют мелких тварей, которые наверняка прицепились к обшивке. Сколько нам еще ждать?» Иван последовал примеру медика, вытянув ноги в проход, обычно не больше получаса. Странно, что проводник в этот раз не предупредил пассажиров. «Николай, а кому достанутся мокрые трофеи от убитых монстров?» – задал Давыдов интересовавший меня вопрос. «Администрации города и железной дороги Пестова», – ответил маг жизни. Я переглянулся с Иваном, прикидывая, какие сейчас деньжища будут присвоены ими. «Все сделано правильно и честно. Это единственная колония из мне известных, где полностью отсутствуют налоги. Точнее, они есть, но вот уже больше десятка лет платится за счет вырученных от этой бойни мокров», дополнил Николай. Выйдя из поезда, мы оказались в каменном мешке, повсюду были лишь высокие стены. Прошли по платформе, зашли через двери в длинный коридор и только оттуда попали в зону встречи пассажиров. У меня сложилось впечатление, будто я в своем мире выходил из зоны таможни аэропорта. Было много встречающих, часть из которых стояла с деревянными табличками в руках, где написаны мелом имена или изображены рисунки. «Нам к телепорту», — сориентировал спутников я. «Тогда быстрее на такси», — сказал Николай и загреб ближайшего встречающего с табличкой. «Транспорт на шестерых до телепорта организуй нам». Мужчина вмиг опустил деревяшку, окинул нас оценивающим взглядом. «Сударь и сударыня, пойдемте, я доставлю вас», — сказал он, передав свою табличку ближайшему встречающему. «Антон, а как же Яшка?» — спохватился Семен. «В итоге до телепорта мы добрались спустя 3 часа. Возможно, провозились бы и дольше, но деньги и связи решают многое. Деньги были у меня, а нужные контакты, чтобы ускорить разгрузку клетки с грундом, оказались у таксиста. Подсуетившись, он разыскал нам еще грузовик, в кузове которого и поехал недовольный Яшка. Выпустить его сразу было невозможно. Сначала надо было добраться до телепорта, который находился в другой стороне города. Балтийск стоял на побережье. Со стороны материка он был отгорожен высокой стеной, а от моря закрыт выступами берега. Огромная бухта была заставлена всевозможными плавсредствами. В одной ее части стояли военные корабли, в другой рыболовные и грузовые. А недалеко от центра города расположился яхт-клуб, в котором оказалось больше сотни роскошных яхт. По словам нашего медика, в городе базировалась 1/3 всех судов, применяемых в колониях. Основная дорога города проходила по набережной. Она шла от железнодорожного вокзала до телепорта, располагающегося на дальнем мысе бухты. Наконец, добравшись до места назначения, я оставил друзей помогать Семену высвобождать и кормить Яшку, а сам поспешил в администрацию телепорта. Там узнал, что караван, отправляющийся в Пятое кольцо сегодня утром, ушел, а следующий ждать неделю. Но все-таки еще был шанс догнать его, и им надо воспользоваться. Глава 18. 10 часов вечера. Колония Новоархангельск. Балтийск. Тварим на борт нельзя, выкрикнул помощник капитана. Мы поднимались по трапу пришвартованного балкера, судна, предназначенного для перевозки сыпучих грузов. Мне пришлось изрядно побегать, чтобы найти капитана, готового отправиться из Балтийска в колонию Покровск этой ночью. Караван судов ушел еще днем в сторону Пятого кольца в окрестности форта Милютин, где располагались предприятия Пестова. Нам надо было попробовать его догнать, так как ждать неделю до следующего мне уж никак не хотелось. Был шанс перехватить караван у телепорта в следующем мире. По словам портовых служащих, он должен был там остановиться на ночевку. Осталось только найти, кто довезет нас туда. За небольшое вознаграждение мне подсказали несколько судов, которые регулярно ходили в соседний мир. Обычно они отправлялись засветло, чтобы утром уже встать на погрузку, а к обеду разгружаться в Балтийске. Особого желания выходить в рейс на 3 часа раньше ни у кого не было, но алчность одного из капитанов сыграла мне на руку. Правда, пришлось расстаться со средним макром ярко-синего цвета, ценимым магами воды. Анатолий, когда узнал, что я хочу отдать этот кристалл за проезд, взмолился и просил подождать следующий караван. Но нет, у меня больше не было сил ждать, и так потеряно много времени. Судно было небольшим по сравнению с некоторыми громадинами, стоявшими на этой пристани. Благодаря этому и экипаж был всего из 6 человек. Капитан, помощник, боцман и 3 матроса. Нас встретил старпом, и по его виду было понятно, что выходить в рейс раньше намеченного он явно не планировал. Он еле стоял на ногах и шатался, перегородив нам проход по трапу. Мужчине было чуть за 30, он сейчас больше смахивал на бомжа, чем на заместителя капитана. Небритый, растрепанный, в испачканном кителе с оторванными пуговицами. «Не пущу», — вновь завопил мужчина. «Не хочу, чтобы у меня на борту всяких тварей перевозили. Милейший», — я спокойно обратился к нему, — «капитан в курсе, я его предупреждал. Вы бы еще бабка мне на борт притащили», — икнув, сказал он и чуть не упал. По всей видимости, он еще не заметил среди нас Магессу. Вот бывают же у людей предрассудки, но что здесь поделаешь. Я продолжил движение по трапу, друзья за мной. Мужчина попытался создать что-то наподобие водяной стены, перегородив сходни, но он был пьян, поэтому его стена больше смахивала на тропический ливень. Взявшись за гарду антимагической сабли, я прошел через его преграду, даже не замочившись. Магия в небольшом радиусе попросту переставала действовать. Со стороны складывалось впечатление, что у меня очень сильный магический артефакт защиты. «Позови, пожалуйста, капитана», — спокойно сказал я, приблизившись. «Никого не позову, а вас на судно не пущу», — вновь икнул он. «Пошли вон». Захотел уже достать оружие, чтобы пригрозить мне, но я не дал, ударив мужчину кулаком по лбу. Старпом свалился на задницу. «Николай, будь так добр, приведи бедолагу в порядок, он явно неадекватен под действием спиртного», — попросил я нашего медика. «Ребята, побудьте здесь, а я капитана найду». Отправился в сторону кормовой надстройки, где находилась рубка. Сейчас в ней горел свет, возможно, капитан готовил судно к отплытию. Корабль был освещен слабо, горели лишь бортовые огни, помогающие судну обозначить себя в темное время суток, а еще пара ламп, одна, освещающая трап при входе на балкер, а вторая, дверь, ведущую в надстройку. Здесь, в отличие от Ярцева, ночь была звездная, а палубу освещала две луны, одна синяя, небольшая, а вторая белая, размером с земную. Я оглянулся, Николай и Иван уже поднялись на палубу, остальные спешили по неосвещенному трапу, их кожа светилась, видимо, тела не так быстро избавляются от избытка люминесцентности, полученной с едой и водой в колонии Ярцева. Друнд был словно новогодняя елка, его перья излучали в ночи синий, зеленый и красный цвета. После освобождения из клетки он долго и жадно пил, потом прилип к Семену, распушив свои перья. Во время ходьбы они трепыхались, будто моргая разными цветами. Возможно, это напугало пьяного старпома, раз он так резко среагировал на вполне безобидную птицу. «Вы уже здесь», — удивленно выпалил капитан, когда увидел меня в двери. «Замечательно», — он посмотрел на часы, — «нам как раз отходить через час. Попросите, пожалуйста, Вячеслава, моего помощника, разместить вас, он должен был встретить вас у трапа». «Хе-хе», — начал я, — «здесь такое дело». Ну, впрочем, ничего объяснять не пришлось. В рулевую рубку вошел старпом. Он явно протрезвел, видно. Николай провел магическое исцеление. «Слава, что случилось?» — спросил его капитан. «Извините меня», — коротко сказал помощник, опустив голову, — «не выношу пернатых». «Тебе что, опять казуары везде мерещатся?» Мужчина невольно потер грудь. Через расстегнутую рубашку хорошо были различимы шрамы. Судя по тому, что они до сих пор не заживали, и лекари с ними не справились, здесь явно поработала магическая тварь с коварными свойствами. «Владимир Павлович, через полчаса все будет готово», — сказал он и быстро удалился. «Извините, не углядел», — капитан пожал плечами, провожая взглядом помощника. «Он человек хороший, ответственный. Вот только пару месяцев назад жену потерял, да сам еле выжил. Пустое, надеюсь, это не помешает делу. И вы догоните караван?» — спросил я. «Догоню», — уверенно сказал он. «Портал из четвертого в пятое кольцо колонии открывается раз в трое суток, в 8 утра. Так что не переживайте, мы успеем. Я рассчитываю быть у портала к 6 утра. А здесь при прохождении телепорта задержек не будет?» «Нет, в Балтийске портал работает четко, каждые 3 часа пропуская суда в 2 направлениях. Ближайший проход будет в 12 ночи, в это время обычно корабли идут с вечерней загрузки из Покровска, а туда, я думаю, пойдем одни мы». «Спасибо, что привели моего помощника в порядок», — капитан кивнул мне в знак признательности. «У вас, видимо, хороший лекарь, давно я Славу не видел таким трезвым и бодрым». «Хороший, пойдемте, покажу вам места». Капитан разместил нас в гостевых каютах, и друзья сразу завалились спать. Семен не захотел бросать Яшку на палубе одного. Они устроились на носу, закрывшись от ветра высокими бортами. Я напросился в рулевую рубку. «Отоспаться могу, когда догоним караван. Сейчас же хотелось проследить, что все делается, как надо, и мы точно успеем к намеченному сроку». Отшвартовавшись, судно медленно пошло в сторону выхода из гавани. Маяк светил белым, а чуть ниже горел красный фонарь, который было видно только из бухты. Приблизившись, я увидел 2 огромных столба, стоявших у входа в бухту. Берег был хорошо освещен, а вот суда на воде угадывались только благодаря сигнальным огням на мачтах и краях. Разница между колониями Новоархангельска и Ярцева в ночное время суток была налицо. Я понял, что мне стало не хватать светящегося ночью люминесцентного мира. Захотелось попасть туда вновь, но я понимал, что, возможно, тот мир видел первый и последний раз. Мне давно пора возвращаться домой, а Антона оставить одного разбираться со здешними трудностями. Хотя почему одного, у него теперь были друзья, на которых можно опереться. «У-у-у», — зазвучал гудок откуда-то сзади. Небольшое судно с желтой мигалкой скоро обогнало нас и встало в начало очереди на проход в портал. «Кто это?» — поинтересовался я у капитана, дивясь такой наглости. «Почтовый курьер», — удивленно ответил капитан. «Они обычно только по утрам ходят. Наверное, случилось что-то важное, и он хочет успеть передать новость на дальние фронтиры». Капитан подозвал своего помощника, которого было не узнать. Вячеслав был одет в чистый мундир, выбритый, выглядел весьма приятно. Командир отправил его узнать, что такое важное случилось, раз курьер сорвался в ночи. Старпом ушел на нос корабля, где с помощью рупора начал перекрикиваться с командой почтового судна. Тем временем два столба телепорта подсветились, а затем начали сиять все ярче и ярче. Через несколько минут между ними появилась легкая голубоватая дымка, которая постепенно темнела, пока не засветилась целиком ультрамариновым. Вместо красного фонаря, светившего на бухту, загорелся зеленый. Почтовый курьер сразу же устремился в портал, за ним двинулись мы. Легкое покалывание по всему телу в момент перехода в другой мир, и мы уже в колонии Покровск. Выйдя по ту сторону, я увидел огни стоящих в ожидании открытия портала судов. Их здесь было не меньше десятка. Оглянулся. Позади в открытой воде были два огромных буя-столба, а между ними открыт телепорт. Рядом с одним из буев пришвартована баржа с башней маяка. На ней во весь борт было написано большими белыми буквами «Покровск». Посередине надстройки висел красный фонарь, который, как только мы отошли от портала метров на 30, загорелся зеленым, приглашая встречные корабли. Здесь были как грузовые судна, так и много рыболовных. Заметив мой интерес, капитан пояснил: рыболовные – это флотилия рыбаковых, у них в Балтийске основная база, тут на море еще более-менее безопасно, не то что в Пятом кольце. Туда без военного корабля я бы ни за какие деньги не пошел. Что тут ловит? – спросил я.